вот я плохо себя чувствую. Вот вы, Владимир Иванович, кажется, рассержены. Вот ситуация, по моему мнению, зашла в тупик. Очень важно не оценивать, не искать причину, а просто проговорить это. Поверьте мне, тот человек, который нашел в себе силы проговорить реальную ситуацию, вызывает наибольшее доверие. Его харизма несравнимо возрастает. Приемы активного слушания. На самом деле приемы достаточно известны. Большинство руководителей хоть раз в жизни бывали на тренингах, которыми преподают активное слушание. Эти приемы описаны в любом учебнике. Казалось бы, нет сейчас смысла и интереса подробно говорить об этом. Но на самом деле я хочу поговорить о другом. Я хочу поговорить о том, что мы часто слышим собеседника, но очень редко его слушаем. Все дело в том, конечно, в техниках продаж на самом деле об этом говорится. Говорится о том, что перед тем, как презентовать свой товар, нужно обязательно выслушать собеседника, что же ему нужно. Но на самом деле это как раз основа техники активного слушания. Для того, чтобы максимально убедить собеседника, как ни странно, не нужно доносить до него свою точку зрения. Это, наоборот, вредит. Для того, чтобы убедить собеседника, нужно разобраться в его точке зрения и поколебать ее. Поэтому в любом случае любое взаимодействие следует начинать со слушания, с понимания этого. Вам, наверное, интересен тот факт, я часто говорю об этом на тренингах, когда спрашиваю, как вы считаете, топ-менеджмент лучших компаний мира, лучших 100 компаний мира, более интроверты или более экстраверты? Более общительные или более слушающие люди? Очень интересно, что все думают, что они общительны, что за счет своей общительности они добились таких эффективных результатов своей карьеры. Но на самом деле все с точностью наоборот. Чем выше человек находится в иерархической лестнице крупной компании, тем более он интроверт. Он понимает, мыслит, креативит, размышляет, создает некие концепции, создает бизнес-планы, продумывает результаты, но это находится внутри его головы. Он слушает подчиненных, делает выводы и принимает решения. Он не навязывает свою точку зрения, он взаимодействует. Поэтому очень важно слушать и начинать с этого. Ситуации в любом общении, тем более в деловом общении, владеет тот, кто слушает, потому что он не совершает ошибок. Он понимает слабости и сильные стороны своего собеседника. Поэтому, пожалуйста, активное слушание. Эти техники ясны, они подробно изложены в приложении. Я хочу поговорить о другом. Нам часто мешает слушать более всего наша собственная точка зрения, а особенно наш постоянный монолог. Мы постоянно разговариваем сами с собой, мы постоянно убеждаем сами с собой. Я говорила о создании своей вселенной, что это поможет уверенности в себе. Здесь то же самое. Для того, чтобы правильно слушать окружающих, нужно остановить собственную речь, собственный диалог. Для этого хороши техники релаксации, сосредоточение на определенном объекте, например, на своем дыхании. Тогда, останавливая внутренний диалог, вы можете более эффективно слушать окружающего. Я советую вам применять такие техники аутотренинга перед любым важным взаимодействием, перед любым ответственным мероприятием. Мы переходим от общих техник, от общих стратегий, общих тактик к конкретным инструментам, конкретным событиям. Первый вид делового общения – это публичное выступление. Почему я поставила его на первое место? На самом деле это самое волнительное, самое серьезное, самое важное, самое ответственное часто событие в нашей жизни. Как персональный консультант могу сказать, что в большей степени меня нанимают именно на наработку навыков публичного общения, а на наработку коммуникативных навыков делового общения только в том случае, когда все уже совсем идет наперекосяк. Когда уже конфликтная ситуация настолько стара и стойка, что ситуация зашла в тупик. Почему публичное выступление вызывает такой трепет? Даже один из основных страхов человека – это страх публичного выступления. Все дело в том, что публичное выступление – это всегда один против многих. В нашем древнем архетипичном понимании один против многих – это всегда риск смерти. Поэтому, выступая перед аудиторией, мы как будто всегда рискуем своей жизнью. Почему так происходит? Потому что в диком племени, когда одна особь находилась против всех остальных, это могло быть в ситуации, когда она больна и отстала от стада, и сейчас умрет в одиночестве, ее уже никто не сможет защитить. Это ситуация, когда стадо само изгнало ее, и это тоже сулит близкую смерть. Это ситуация, когда один самец стоит против другого. Один лидер хочет занять место другого лидера в стае. В этом случае лидеры всегда дерутся не на жизнь, а на смерть. Поэтому либо ты становишься лидером, либо ты погибаешь. Поэтому залогом публичного выступления, если оно трепетно для вас, становится инструмент той мысли, становится та техника, о которой я вам сейчас скажу. Пожалуйста, внушите себе, скажите себе, ничего страшного нет. Я в любом случае останусь жив. В любом случае я даже останусь здоровым. По большому счету ничего не произойдет, какое бы публичное выступление далее не последовало. Теперь что же делать на публике? Что же следующее за тем, как вы поднимаетесь? Это создание положительного эмоционального фона. Конечно, начать нужно с себя. Вы уже внушили, что ничего страшного в этом нет, что публично выступать может каждый. Теперь вам нужно глубоко вздохнуть, сделать глубокий вдох, это опустит диафрагму, пустит воздух в ваши легкие, расправит ваши голосовые связки, сможете естественно и открыто говорить. Далее вы выходите перед публикой. Остановитесь, немножко помолчите и встретитесь взглядом с аудиторией. Это важно, это наладит контакт. Потом вы можете говорить. И начать нужно с налаживания эмоционального фона. Конечно, нужно, необходимо представиться. Представьтесь. И потом сразу же говорите комплименты, сразу же говорите благодарности, сразу же говорите хорошие, добрые слова, чтобы все почувствовали себя радостно, спокойно, счастливо и были настроены, направлены на ваше будущее выступление. Вступление. Вы можете немного предварить налаживание эмоционального фона вступлением. Можете продолжить. Если вас никто не представлял, вы можете начать с представления, а потом эмоциональный фон. Во вступлении очень важно сказать следующее. Кто я? Мы уже сказали про это. Очень важно сказать, зачем я сюда пришел. Просто так позвали, и сам не знаю, за что стою. Или вы действительно хотите достичь каких-то результатов? Объявите их, какие результаты вы хотите получить сами. Но обязательно очень важно сказать, что вы принесли публике. Помните установку эгоцентризма? Вот я такой пришел, вот для себя я все делаю. Но на самом деле человеку совершенно неинтересно слушать о вас. Совершенно неинтересно слушать о ваших целях, слушать о вашем опыте. Человеку интересно слушать о себе самом любимом. И поэтому гораздо важнее и гораздо интереснее ему будет слушать о его собственных чаяниях, о его собственном счастье или несчастье, проблемах или задачах, точках уязвимости или пути развития. Пожалуйста, сформулируйте всю дальнейшую свою вещь именно так, что она может принести людям. Говорите в их формулах и в их словаре, да, и в их каких-то конкретных терминах. Не используйте сложных терминов речи, это будет очень мешать. Это сразу отстранит от вас аудиторию. Следующая часть содержательная. Вы наладили эмоциональный фон, представились, люди поняли, зачем вы перед ними пришли. Такой, и теперь вы можете говорить информационные вещи, передавать информацию, вкладывать ее в голову окружающих. Структурируйте свою речь, прописывайте ее. Будьте последовательны. Когда вы говорите, держите взгляд на глазах окружающих. Встречайтесь взглядом. 6 секунд. Это самое лучшее время удерживания взгляда на аудитории. Это, с одной стороны, не пугает, но с другой стороны, уже притягивает. Потренируйтесь, пожалуйста, по 6 секунд держать взгляд и переводить его на другое место. Это вам поможет для дальнейшей встречи, для дальнейшего выступления. Что важно? Дальше заключение, итоги. Известно, психологи говорят о том, что самое важное, самая запоминающаяся часть вашей выступления – это самое начало и самый конец. Понимаете, о чем я говорю? Самая важная для вас часть, вы можете ее поместить куда угодно. Но если вы хотите добиться результата, вы должны помещать ее именно в самое начало или в самый конец. Поэтому подведение итогов, опять же, не о себе хорошем, а о том, что вы можете принести аудитории. Ту пользу, которую она воспримет от взаимодействия с вами. От исполнения ваших целей в том числе. Поэтому в итогах обязательно польза, а не просто перечисление того, о чем вы уже говорили. И последнее. Откройте пространство для дальнейшего взаимодействия. Вы можете спросить, есть ли вопросы. Всегда скажут, что нет, поэтому нужно спросить, какие у вас вопросы. Сообщите, где люди могут получить дополнительную информацию. Сообщите, какие шаги нужно предпринять для дальнейшего с вами взаимодействия. Договоритесь о дальнейших встречах. Сообщите определенное расписание, все что угодно. Встреча не должна заканчиваться полностью завершенной и заключенной, как будто в оболочку в единую. Оболочка должна быть открыта для дальнейшего взаимодействия. Иначе зачем была нужна эта встреча? В предыдущем слайде мы проговорили все, что последовательность вашего выступления. Что нужно последовательно делать, чему уделять внимание. Это системный подход. Но есть нюансы. Нюансы самые важные. Нюансы важные во всех элементах вашего выступления. Проговариваем их. Всегда говорите не о своих проблемах, задачах, а о нуждах, задачах и проблемах аудитории. Я об этом уже сказала. Это очень важно. Важно настраивать свое сообщение, пользуясь инструментом «я», «ты» и «наше общее дело». И только исходя из концепции нашего общего дела, можно донести свою информацию в голову окружающих. Никогда не читайте по бумажке или с экрана. Дело в том, что если вы запишете свою речь просто, когда вы что-то разговариваете, и потом запишете свою речь, когда вы читаете, вы увидите большую разницу. Вы поймете, что интонационно речь, которую вы читаете по бумажке, совсем не насыщена, она монотонна. Получается такое бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. И то бывает еще даже и менее насыщенно интонационно. Кроме всего прочего, речь, которую вы пишете, очень сильно отличается от живой деловой речи. Поэтому предложения выстраиваются по-другому, а имеет другую длину и другое взаимодействие слов. Поэтому, пожалуйста, никогда не читайте по бумажке, потому что это очень мешает. Вы общаетесь со своей бумажкой, вы счастливы со своей бумажкой, а аудитория счастлива совершенно отдельно, и она не воспринимает эту информацию. Если вы можете прочитать это бумажки, почему бы аудитории не прочитать то же самое по этой же бумажке? Зачем вы тогда нужны перед ней? Также, точно так же вот что еще важно. Очень важно, что хорошо, нет у вас в руках бумажки, но есть монитор, есть экран, на нем презентация, на презентациях какие-то пункты и много мелких слов. И очень удобно читать эти пункты и читать эти мелкие слова. На самом деле презентация очень даже эффективнее, когда на слайде написано совсем другое, чем то, что вы говорите. Почему? Потому что человек и так прочтет то, что написано на этой презентации, он ее прекрасно видит. Проговаривать это нету смысла. То, что вы проговариваете, вы должны говорить отдельно. Это должно быть дополнением к презентации. Если вам сложно сформулировать свою речь, пользуйтесь пишите сочинение. Причем вы можете писать черновики этой речи, только всегда оставляйте их дома. Если вам сложно сосредоточиться и найти нужное слово, прописывайте сразу несколько вариантов этих выступлений. Таким потоком сознания, долго не продумывая и не формулируя слова. Напишите 5 вариантов речи, 10 вариантов речи. А потом все их оставьте дома. И тогда, работая на аудиторию, вам в голове возникнут именно тот вариант, который самый нужный и самый удачный, успешный конкретно с данной аудиторией здесь и сейчас. Следующий пункт – использование наглядных инструментов. Конечно. Когда просто мы говорим, на самом деле большинство информации, 70% информации поступает визуальной. Человек готов к визуальной информации. Нам гораздо страшнее, если мы ослепнем, чем если мы оглохнем и перестанем ощущать. Поэтому, пожалуйста, по возможности, если есть эта возможность создания визуального образа, пользуйтесь ею. Вы можете жестами что-то показать, если уж совсем нет никаких возможностей. Прекрасный PowerPoint теперь есть прекрасный инструмент для того, чтобы создать интересные визуальные образы. Но самое эффективное – это если визуальные образы появляются в процессе выступления. Конечно, можно пользоваться анимацией, то есть оживлять изображение и какие-то слова на экране. Но если вы рисуете на доске, пишете на доске в процессе выступления, это однозначно гораздо больше закладывается в головы вас, слушающих. Пользуйтесь этим инструментом. Точно так же, как сочинение, отрабатывайте рисование наглядных материалов дома на листке бумаги. Следующий пункт – будьте кратки. На самом деле краткость важна во всем. Начнем с пунктов меню на слайдах. Я бываю на конференциях и замечаю, что это самая главная основная ошибка. Пунктов очень много. Или очень много слов в каждом пункте. Много меленьких предложений. На самом деле, если вам нужно донести много информации, сделайте раздаточное пособие. Если у вас очень насыщенная презентация, сделайте много слайдов. Но, правда, не больше, чем слайд на минуту, потому что более частая смена слайда утомляет. На слайде должно быть не больше 5, максимум 7 пунктов. Почему это происходит? Почему это важно? Психологи установили, что 7 цифр человек запоминает гораздо быстрее, чем 8 цифр. Что 7 слов он запомнит гораздо быстрее, чем 8 слов. Другими словами, у нас в голове есть своеобразная шина данных, в котором всего 7 ячеек. Но 7 ячеек – это число крайнее, поэтому лучше всего, чтобы пунктов было 5. Точно так же, кстати, как эффективнее всего управлять командой из 5 человек. И если человек в команде больше, то уровень управления и эффективность управления снижается. Это краткость относительно пунктов меню. Дальше. Очень важно быть кратким в предложениях. В написанных предложениях не должно быть больше, соответственно, 5-7 слов в предложении. Очень важно быть кратким в предложении тех, которые вы говорите. Вам кажется, что вы выглядите экспертней, умнее и весомее, когда вы говорите длинными предложениями. На самом деле практически ни одно из них будет непонятно. Даже когда вы пишете рекламные лозунги, письма по электронной почте, говорите